Глава 9. Юриэль. Весь вчерашний день Юриэль ухаживала за Соно, которому, похоже, становилось лучше. Она не выходила из его минки и не оставляла в одиночестве, когда он спал. Юри даже удалось накормить его ужином, который принесли работники кухни, но ее собственная порция так и осталась нетронутой. У нее не было аппетита. Да и перед глазами до сих пор стояли свежие кровавые раны Соно, которые сейчас уже начали затягиваться и покрываться твердой корочкой. В этом ей хорошо помогла мазь, найденная у Ниджая под половицей. Она помнила ее запах, потому что Хикаро часто наносил ее на раны Юри. Она была плохой ученицей и каждый раз проигрывала в битвах на ножах. На тренировках Юриэль всегда оказывалась одной из последних, и ей до сих пор так и не вручили оружие, с которым она могла бы ходить на задание. У Соно для этого была длинная катана, и у Юри захватывало дух каждый раз, как он доставал ее из ножен. Она ходила на тренировки лишь потому, что ей нравилось наблюдать за Ниджаем, который изящно и плавно двигался, поражая все соломенные цели. Единственное, что у Юри получалось, так это стрелять из небольшого ручного арбалета. Но даже его стрелами она умудрялась пораниться. Юри не спала почти 2 дня. Ей удавалось вздремнуть пару раз на твердом деревянном столе, но как только Соно просыпался, она сразу вскакивала и подносила ему стакан с лечебной настойкой. Вчера ей помогал Инлик, но сегодня он смог прийти только вечером. Советник привел с собой гостя, которому Юри явно была не рада. «Что ты тут забыл, Тимс?» Сонливость и усталость Юриэль будто рукой сняла, а от злости забурлила кровь. «Я пришел проведать Соно и объясниться с тобой. Вижу, что ты еще злишься». Юри хотела ответить ему каким-нибудь остроумным оскорблением, но ее перебил Инлик. У него хорошо получилось разряжать обстановку. «Как Соно себя чувствует?» «Ему лучше», — сухо ответила обиженная Юри. Она посмотрела на Ниджая через плечо и, убедившись, что он спит, шикнула на Тимса, который без приглашения сел на подушку рядом с очагом и громко заговорил. «Юри, позволь рассказать тебе о том, как все было на самом деле. Уж прости, но в том, что Соно быстро идет на поправку, не только твоя заслуга». «Да что вы говорите? А чья же еще?» — повысила голос Юри. Инлик сел рядом с Тимсом и кивнул в его сторону, намекая Юри на ответ. «О, спасибо, Тимс, что избил Соно до полусмерти, а не до смерти!» Она не заметила, как перешла на крик. «Ты даже не даешь объясниться. Ведешь себя, как капризный ребенок». Тимс скрестил руки на груди. «Если бы я умела драться, то точно бы сейчас ударила тебя. Но вместо этого я могу проклясть тебя и навести порчу». «Не можешь, шумная», — донесся до них хриплый голос только что проснувшегося Соно. Юри сразу подбежала к нему и потрогала лоб. Жара не было. Все в порядке. Она улыбнулась и, забыв, что в комнате они не одни, присела рядом с Соно и поправила одеяло. «Ты проснулся. Это хорошо. Не придется повторять дважды», — обратился к Ниджаю Инлик. Соно промолчал, не обращая на советника внимания. Он смотрел лишь на Юри. Она до сих пор не могла привыкнуть к этому взгляду, который словно просачивался в голову и копался в мыслях. Этот легкий прищур всегда смущал девушку, и каждый раз ей хотелось куда-нибудь спрятаться, лишь бы прервать этот зрительный контакт. Инлик приготовился рассказывать историю. «Утром ты пропустил тренировку. Я нашел тебя в ванной и понял, что слухи оказались правдой. Все мы знаем, что нарушать правила тут нельзя, поэтому я догадался, что тебя ждет плеть». «И он пришел ко мне», — перебил его Тимс. Юри и Соно наконец посмотрели на гостей. «Да, все верно», — закивал советник. «Я не знал, сколько ударов тебе назначит господин. Но лучше было перестраховаться, поэтому я отправился к нашему палачу». Слово «палач» не нравилось тут никому. Все старались избегать его, а если вдруг употребляли в разговоре, то выделяли его с неким отвращением. «Инлик попросил меня не бить тебя со всей силы, но я бы и сам этого не сделал. Я все-таки уважаю Хикару. Пусть он и в ином мире, но его учеников я убивать бы не стал. Люди могут умереть от нескольких сильных ударов, а могут выдержать 50 слабых. Поэтому раны у Соно лишь поверхностные, — пояснил Инлик. И я старался бить не по одним и тем же местам, — добавил Тимс. Советник с палачом перебивали друг друга, создавая сумбур в разговоре. Но Юри смогла понять их и, возможно, даже простить. Они правы. Раны у Соно совсем не глубокие, к тому же успели затянуться. Да и Соно крепкого телосложения. Наверняка ему это как-то помогло. Юри на секунду подумала о том, что было бы, окажись она на его месте. Скорее всего, она бы долго мучилась или вообще умерла. Но девушка надеялась, что свой конец увидит во сне и успеет к нему подготовиться. Юри часто думала о смерти. И своей, и Соно. Она не боялась этих мыслей, но опасалась того, что не успеет найти брата раньше, чем ее заберут олхи. Соно постарался сесть. Юри поддержала его и аккуратно потянула на себя, чтобы он смог на нее опереться. Он тяжело задышал, видимо, ему еще было больно. Корочка потрескалась в нескольких местах, просочились капли сукровицы, и Юри сразу промокнула их его одеялом. Соно заметил это и неодобрительно шикнул на нее. Он любил чистоту и порядок. От него всегда пахло свежестью, а Минка была идеально прибрана, чего нельзя было сказать о Юри и ее жилище. Но ей повезло иметь такого педантичного друга, ведь каждый раз, приходя к ней в домик, он собирал разбросанные вещи и смахивал пыль первой попавшейся тряпкой. Наблюдающий за ними Инлик улыбнулся и, сев поудобнее, подтянул под себя ноги. Тимс почесал затылок. Ему было неловко смотреть на Ниджая, и, заметив это, Юри немного смягчилась. «В общем, да, я старался бить как можно слабее», — продолжил Тимс. «На самом деле я немного испугался, когда господин приказал исполнить наказание тебе, Юри». Заискивающий взгляд советника забегал по ее лицу. «И я испугался», — Тимс поддержал друга. «И, Соно, прости меня. Это все-таки моя работа, ты тоже меня пойми». «Забыли». Коротко и ясно. Одно слово, от которого и у Юри на душе стало легко. До этого она не понимала, на что ей злиться и кого винить — Тимса, Инлика, себя или Соно. Сейчас она знала, что никто из них не держит друг на друга зла. «Сегодня было собрание, и господин разозлился из-за вашего отсутствия», — продолжил советник после небольшой паузы. «Что вы обсуждали? С Хиалу?» Юри уже догадалась, что это все из-за ее сна. «Да. Ренрис собирает отряд, который отправит туда. Тщательно подбирает людей, таких, кому может доверять». «Мы с Соно тоже плывем?» В голосе Юри мелькнула надежда. «Нет. Вы нет». Юри опять разозлилась, но не показала этого. Подумала лишь о том, что утром надо обязательно зайти к господину и попросить отправить ее с отрядом. А вот Соно пусть лучше отдыхает дальше и восстанавливает силы. «Юри, что за сон?» «От Соно ничего не скроешь. Я хотела тебе рассказать, но позже, когда ты пришел бы в себя». Он кивнул ей, намекая на то, что этот разговор они отложат на потом, когда останутся наедине. А сейчас Юри повесила на крюк чайник и подготовила маленькие чашки для чаепития. Так они просидели за приятной беседой до заката солнца. Как только Инлик и Тимс ушли, Соно почти силой вытолкал Юри за дверь его Минки и попросил ее сегодня поспать. Она долго сопротивлялась, но все же поддалась искушению. Придя к себе, девушка прямо в одежде упала на кровать и сразу же заснула. Ей снова снилась рыжеволосая девушка. Юри была на Схиале, но в этот раз картинка оказалась размытой. Ни домов, ни рынка, ничего. Лишь пустота острова и жар палящего солнца. Она, потерянная, бегала повсюду в поисках хоть малейшей зацепки, но лишь услышала голос, который настаивал, чтобы она поторопилась. Утром Юри проснулась с тяжелой головой, вновь забитой догадками и мыслями. Прошлым вечером Инлик сказал, что господин сильно злится, так как Юри пропускает тренировки и хочет видеть ее у себя. Поэтому, собравшись силами, она отправилась во дворец. Спускаясь по земляной тропинке вниз со скалы, Юриэль вышла к баракам. Хоть это место было отвратительным и смердящим, но ей нравился вид, который отсюда открывался. Их минки стояли в густом лесу, окутанные высокими мшистыми деревьями и лозами, и Юри иногда хотелось выбраться из этого вечно свежего и влажного царства. Тут же ее встречал океан. Ему словно не было конца, лишь вдали виднелась маленькая точка — приближающийся корабль, который вез зачистку со Схиалы. Новые дети, новые души, и, как говорил Сано, продолжение праздника смерти. Юри стала не по себе, и она заторопилась к господину. Смотрители пустили ее сразу, будто зная, что она должна прийти, и отвели к Ренрису Баду. Он расхаживал вокруг массивного стола, на котором лежала карта. «Тебя мне тоже отхлестать плетью?» — крикнул он ей с порога. «Нет, господин». «Почему ты пропускаешь тренировки и собрания?» «Потому что лечу не Джая Сано». «Мне плевать, что ты там делаешь». «Да, но я сомневаюсь, что вы хотите потерять своего лучшего шпиона». Он выпрямился и развернулся к ней. «Не хочу». «Поэтому я и лечу его. Он почти восстановился и скоро будет готов к новым вылазкам». Господин наклонил голову и пристальным взглядом изучал ее. А когда она упомянула о заказах, Ренрис Бат помрачнел и разозлился. «Ты за этим сюда пришла? Смеешь меня о чем-то просить? Хочешь взять новое задание в Ньюри?» «Хочу на Схиале, мой господин». Тот тяжело вздохнул и, обойдя стол, воткнул острый нож прямо в центр карты. Ему не нравилось, что его планы нарушают. Юриэль умела распознавать его эмоции. Этому ее учил еще Хикару, и у нее хорошо это получалось. Хотя определять эмоции Сано ей до сих пор удавалось плохо. «Мне не нужны Калека и Сиаф на этом задании. Оно очень важно». «Господин, это нечестно!» Юри словно забыла, где находится и с кем говорит. Крикнув на Ренриса, она в очередной раз бросила кубик, разыгрывая его на удачу. Смотрители, стоявшие по углам зала, напряглись, готовые в любой момент вывести ее из этого маленького мрачного дворца. «Честность», — смаковал Ренрис. «В моем клане нет такого слова». «Но это мне приснился сон! Это я знаю, где находится принцесса! У меня есть зацепки! А Сано не калека, он лучший Ниджай!» «Слушай меня, Юриэль!» Ренрис быстро подошел к ней и яростно схватил за горло. Он не давил, но от его прикосновений было больно. «Мне не нравится твое поведение». Его лицо оказалось слишком близко к лицу Юри. «Выполняй свою работу и делай то, что обязана». Его руки начали сжиматься вокруг горла девушки. Юри стало еще больнее, голова потяжелела, а щеки загорелись, будто ошпаренные кипятком. «Ты поняла меня, мелкая тварь? Не забывай, кто ты и кому служишь!» Он кивнул на лопатку, где у Юри красовался шрам от клейма, поставленного 7 лет назад. Он с силой толкнул ее. Девушка ударилась спиной о стену, воздух вышибло из легких, она шумно и резко выдохнула. «Отвечай!» «Да, господин, поняла». «Пошла вон отсюда!» «Завтра, чтобы и ты, и Ниджай отправились на тренировку. Но...» Тяжелая рука ударила Юри по щеке. Ладонь была такой большой, что боль прошлась по всему лицу. Он вложил в этот удар всю силу, и если бы не стена, о которую оперлась Юри, девушка, скорее всего, упала бы на пол. Она не стала испытывать удачу вновь, и, не трогая зудящее от боли место, посмотрела господину в глаза. «Я сказал молчать и делать то, что тебе приказывают». Он сильно злился и, говоря, брызгал слюной. Его руки сжимались в кулаки, и Юри поняла, что следующего удара уже не выдержит. «Вон, пока я тебя не убил!» Отвесив поклон, она, пошатываясь, направилась к двери, которую ей уже открыли наблюдавшие за происходящим смотрители. Сано стоял около столика и приводил в порядок вещи. Совесть кольнула Юри за оставленный ею бардак, и, подбежав к Ниджаю, она принялась извиняться и вырывать у него из рук все свитки. «Я сейчас уберу, а ты иди отдыхай». Он перехватил ее за кисти и развернул к себе. Сано был высоким, и Юри каждый раз приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть его глаза. Сейчас они внимательно изучали ее лицо. Заметив красные следы на щеке и шее, Сано нахмурился. «Ренрис?» Юри не любила жаловаться, но тут скрывать было нечего. Все понятно и без слов. Она кивнула. «Я сама виновата. Полезла к нему с просьбой, еще и перечила. Ты же знаешь, что он все вопросы решает грубой силой. Я была к этому готова». «Глупая». Сано усадил ее на стул и, намочив тряпку в холодной воде, приложил к лицу Юри. «Не нужно быть к этому готовой». Холод облегчил горячий зуд кожи. Юри расслабилась и опустила голову на ладонь Сано, который прислонил тряпку к ее щеке. «Прости, что меня не было рядом». «Да ладно тебе, все хорошо. По сравнению с тобой я еще легко отделалась». Она улыбнулась, подтверждая свои слова, и взгляд Сано стал не таким мрачным, как был до этого. «Рассказывай, что там за сон?» Он сел на стул перед ней и переместил тряпку вниз на покрасневшую шею. Он все делал медленно. Было видно, что ему еще тяжело двигаться, но Юри радовало то, что он хотя бы уже может ходить. «Ну, что рассказывать, Сано?» Она тяжело выдохнула и сделала небольшую паузу. «Мне приснилась девушка. Она была на Схиале. Ей нужна помощь. Ренрис думает, что она как-то связана с королевской семьей. Она мне не интересна. Расскажи мне, о чем ты переживаешь на самом деле». Еще мне приснился брат. Спустя столько лет, наконец-то, он явился мне во сне. И папа тоже. Вспомнив их лица, Юри расстроилась от того, что испугалась. Вдруг они так и останутся воспоминанием. Они тоже были на Схиале. И я не знаю, как, но эта девушка должна привести меня к ним. Поэтому я надеялась, что Ренрис отправит нас туда, и я бы, наконец, нашла свою семью. Но он отказал. Это нечестно, Сано. Ведь это мой единственный шанс, последняя возможность, которую я так ждала. Юри не сдержалась и заплакала. Даже спустя 7 лет ей было нелегко говорить о семье. Еще тяжелее было сознавать, что она так и не найдет родных. Сано встал и, потянув ее за руку, поднял со стула. «Тише». Она уткнулась лицом в его грудь. Одной рукой он гладил ее по волосам, а другой крепко прижимал к себе. Стало легче. В его объятиях она всегда чувствовала себя в безопасности. Она знала, что Сано поможет ей во всем разобраться. «Я хочу сбежать». Резко выпалила она. «Значит, сбежим». Без раздумий, будто даже обрадовавшись, ответил Ниджай. Юри с удивлением посмотрела на него. Он был серьезен, и это ее напугало. «Нет, я сбегу одна. У тебя еще не до конца зажили раны на спине. Одну не отпущу, только вместе». Он помедлил и добавил. «Мы же команда». Юри не понимала своих чувств. Желание огородить его от опасности билось в неравной схватке с желанием покинуть это место вместе с ним. «Нас будут искать, и если найдут, попытаются убить. Мы будем предателями». «Замолчи, Юри, замолчи. Он уже согласился, а ты ведь так боишься остаться одна. Без Сано ты не справишься, так зачем пытаешься отговорить его?» Она поникла от своих мыслей и, опустив голову, спрятала руки за спиной. Юри ненавидела себя за вранье и боялась, что он передумает. Сано немного отстранился и, подняв ее подбородок, посмотрел в глаза. Она замерла, готовясь к ответу, который так боялась услышать. «Сказал же, одну не пущу». «Сано!» Сердце радостно забилось. Она крепко обняла его, забыв про раны на спине. Он зашипел от боли, но не отпрянул, лишь сильнее сжал ее плечо. «Только у меня нет плана. пока не придумала». Сано вновь ответил без раздумий, будто уже знал все заранее и давно готовился к этому дню. «Корабль с зачисткой. Сядем на него этой ночью. Но нужна помощь, прикрытие». Они задумались, перебирая все варианты в голове, а когда пришли к решению, одновременно произнесли: «Ин Лик».